раз и навсегда. Рядом она заполняет каждый уголок, этот звонкий нежный голосок. Счастья глоток. И сейчас для тебя нам сказать хотелось бы, любя, все то греблеет в глазах. Каждый хочет видеть пред собой свою маму вечно молодой, веселой такой. Только годы бешено бегут, вот и маму бабушкой зовут. Внуки растут.